Глава 46. В камере номер один, тюрьмы номер один, жизнь шла своим чередом. С тех пор, как отсюда убрали Чонкина, здесь мало что изменилось. Также поднимали людей по утрам, также заставляли выносить парашу, также трижды в день кормили баландой, ну, может быть, чуть пожиже. Профессор Цинубель дорвался до власти, его назначили старостой камеры. Теперь он спал не у параши, а на нижних нарах. Новый день в неволе только еще начинался, каждый проводил его, как умел. Запятаев и Цинубель играли в шахматы, вылепленные из хлеба. На нарах грузин Чаишвили рассказывал кому-то из новичков всю ту же лирическую историю, как он жил одновременно с двумя певицами. Тут раздался ужасный крик, и пан Калюжный стащил с нар упирающегося штыка. «Будешь красный! Будешь красный!» — приговаривал пан Калюжный, выкручивая штыку и без того уже красное ухо. «Пусти, падла, подносник, сазан, сучий!» — вопил штык, пытаясь вырваться. «В чем дело?» — поднял голову Цунубель. «Сало украл!» — объяснил пан Калюжный. «Я шапку обменял у вертухая за шматок сала. Поклал учора це сало под голову, а зараз, дивлюсь, немае!» «Отпустите его!» — резко сказал профессор. — Это что еще за методы? Вася, ты брал это сало? — Ты что, профессор, не брал? Я, бля, буду век свободы не видать, не брал. — Смотри, Вася, мы здесь, в нашем коллективе, воровства не потерпим. Как тебе не стыдно, Вася? И откуда это в тебе? Ведь ты родился не при старом режиме. Ты родился в новом обществе, навсегда ликвидировавшем социальную почву для преступности. Ведь ты же не навек сюда попал. Вот выйдешь на волю. Перед тобой все дороги... Куда же ты пойдешь с такими-то наклонностями? — Кончай, профессор! Душа из меня вон! Не брал я это вшивое сало! Эх, суки! — взъярился он вдруг. — Пахана на вас, фраеров, нет! Он бы, бля, вас покурочил! Он бы вас научил свободу любить! — Да, Вася, — грустно сказал профессор. — Видно, долго еще надо с тобой работать, чтобы сделать из тебя настоящего человека. — Иди ты, профессор, на! Он отошел в угол, снял штаны и сел на парашу. Конфликт, однако, сам собою как-то угас. Калюжный, смирившись с потерей, полез к себе на нары. Профессор с Запятаевым сосредоточились над неуклюжими своими фигурками. Штык, сидя на параше, задумался. Жизнь его складывалась неудачно. Был он начинающим щипачом, то есть шарил по карманам. Много раз попадался. Били его в трамваях и в поездах. Однажды даже... На ходу скинули под насыпь, и мечтал он всегда о том, что найдется пахан, возьмет его под свое покровительство. — Не трожьте, — скажет суки пацана, — он мой шестерка. И тут дверь в камеру распахнулась. На пороге появился грузный, свирепого вида бородатый человек в полушубке и в шапке, надвинутой на глаза. Это был Иван Тимофеевич Голубев. Он видел устремленные на него глаза, которые смотрели, как ему показалось, очень враждебно. Особенно страшными показались ему эти двое, которые, стоя над табуреткой, играли в какую-то странную игру. Наверное, кого-то проигрывали. — Бандиты! — внутренне содрогнулся Иван Тимофеевич. — Сейчас начнут издеваться. Или просто зарежут. И это надо сразу показать, что не на того напали. Дверь за спиной захлопнулась, проскрежетал ключ. Голубев остался на пороге один на один с этой сворой бандитов. — Вы что, суки, падлы, законов не знаете? — закричал он сразу на всех, делая свирепые глаза и холодея от страха. — Ты что? — не отрываясь от параши, поднял голову штык. — Блатной или голодный? — Отвали, поносник! — Голубев, не раздумывая, дал ему сапогом под зад, и штык слетел с параши, едва ее не опрокинув. — Ты что? Ты что? — закрутился по камере штык, одной рукой придерживая штаны, а другой держась за ушибленный зад. — Полотенце! Где полотенце, суки позорные? — сходил с ума новичок и свирепо таращил свои глаза. Штык первым сообразил, в чем дело. Одной рукой, продолжая держать штаны, другой он схватил свисавшее с нар чье-то грязное полотенце и издалека бросил его грозному новичку. Тот поймал полотенце на лету, швырнул себя под ноги и стал вытирать об него сапоги. — Пахан! — ахнул штык. — Бля, буду самый настоящий пахан! — выкрикивал он возбужденно и восхищенно. И, наконец, решился приблизиться к новичку, и, глядя на него снизу вверх, заискивающе спросил: — Как тебя называть, папа? Голубев слегка растерялся. Он хотел было сказать свою фамилию и имя отчества, но вспомнил, что у воров должны существовать воровские клички. И, не имея времени придумать что-нибудь поудачнее... — Председатель, — сказал он, швыряя полотенце в парашу.